Глава 20. У всех супергероев есть история их становления. Вообще-то, если подумать, такая история есть у всех людей. Расскажу сокращенную версию моей. Я рос в привилегированных условиях. Вы это уже знаете. Думаю, здесь будет уместно сказать, что о каждом человеке скоропалительно судят по тому, как он выглядит, или она. Это отнюдь не из ряда вон выходящее наблюдение. Я не провожу никаких сравнений и не говорю, что выгляжу хуже остальных. Сказать так означало бы проявить ложную равнозначность, но факт остается фактом. У многих один мой вид вызывает неприязнь. Они видят светлые волосы, румяные щеки, кожу фарфоровой белизны, высокомерное выражение лица. Они ощущают неистребимое зловоние старых денег, волнами расходящиеся от меня, и думают, что перед ними сноб, элитарный хлыщ. Ленивый, склонный критиковать других, незаслуженно богатый, ни на что не способный. Тот, кто родился не серебряной ложкой во рту, а серебряным сервизом на 48 персон, дополненным титановыми ножами для стейка. Я это понимаю. Я сам испытываю схожие чувства к тем, кто населяет мою социоэкономическую сферу. Вы видите меня и думаете, что я смотрю на вас сверху вниз. Вы испытываете ко мне зависть и презрение. Все ваши собственные недостатки, реальные и придуманные, поднимаются и жаждут ударить по мне. Что еще хуже, внешне я кажусь мягкотелым и избалованным. Словом, удобной мишенью. Современные подростки сказали бы, его рожа просит кирпича. Неудивительно, что в детстве все вышесказанное приводило к отвратительным выходкам в мой адрес. Ради краткости расскажу лишь об одной. Когда мне было 10 лет, мы пошли в Филадельфийский зоопарк. Я был в синем блейзере с эмблемой школы, вышитой на нагрудном кармане. В какой-то момент я оторвался от группы своих, таких же обеспеченных привилегированных одноклассников, пошел бродить самостоятельно и нарвался на мальчишек из бедного района. Думаю, вы уже догадались, к чему это привело. Они меня окружили, стали насмехаться, а затем избили. Кончилось тем, что меня госпитализировали в коматозном состоянии, из которого я довольно быстро вышел. Здесь нужно отметить неожиданный и интересный момент моего жизненного цикла. Я чуть не потерял почку, по которой мне недавно заехал Бобби Лайонс. Физически мне было очень больно, но куда острее меня донимал стыд, испытываемый десятилетним мальчишкой из-за собственной трусости, беспомощности и страха. Короче говоря, я ни в коем случае не хотел пережить это снова. У меня был выбор. Я мог, как требовал отец, держаться среди своих, прячась за чугунными воротами и ухоженными живыми изгородями поместья. Или измениться сам. Остальное вы знаете. Во всяком случае, думаете, что знаете. Как заметила Сэдди, люди — существа сложные. У меня были средства, мотивация, пережитая травма, врожденные способности, целеустремленность и кое-что еще. Когда я наиболее честен с собой, то называю это временной утратой контроля над собой, а может, это примитивный механизм выживания, что позволяет мне не только выходить победителем из стычек, но еще и получать некоторое удовольствие от чинимого насилия. Возьмите все эти компоненты, смешайте в блендере, и вуаля, вот он я. На больничной кровати, в бессознательном состоянии. Сколько я здесь валяюсь? Понятия не имею. Может, мне приснилось, но однажды, открыв глаза, я увидел Майрона, сидящего у кровати. Когда-то я так сидел у его постели, когда мы отскребли его от тротуара после пыток, которым его подвергло наше родное правительство. В другие моменты я слышу голоса отца, моей биологической дочери и умершей матери. Но поскольку я точно знаю, что один голос никак не может являться реальным, возможно, и остальные — плод моего воображения. Однако я остался жив. Что касается моего плана, я использую это слово в самом широком толковании. Еще до столкновения минивэна со столбом мне удалось подсунуть большую часть тела под водительский ремень безопасности. Поэтому в момент катастрофы меня ни обо что не ударило. Судьба обоих братьев Тедди мне неизвестна. Не знаю я и мнения властей по поводу случившегося. Сколько часов или дней прошло с тех пор, я тоже не знаю. По мере того, как я подплываю к осознанному состоянию, я отпускаю свой ум в свободное путешествие. Я начал соединять некоторые куски этой головоломки. По крайней мере, у меня такое ощущение. Полной уверенности нет. Поскольку большую часть времени я по-прежнему нахожусь в бессознательном состоянии, если вам угодно назвать так этот переломный момент, и потому мои решения, касающиеся ООО «Армитедж», ограбление банка и убийство Рая Стросса, кажущиеся сейчас вполне убедительными, впоследствии могут оказаться полной чепухой. Так бывает со многими снами. Я достигаю стадии, когда могу удерживаться в сознании, но пока не решаюсь. Сам не знаю почему. Отчасти это вызвано утомлением. Меня одолевает настолько сильная усталость, что даже открыть глаза для меня — непомерное усилие. Такое ощущение, будто я застрял в одном из снов, где я пробираюсь по глубокому снегу и потому двигаюсь очень медленно. Я вслушиваюсь в окружающие звуки и пытаюсь выудить из них какие-нибудь сведения, но голоса неразборчивы. Они звучат приглушенно, как у родителей Чарли Брауна. Или еще одно сравнение. Кажется, что голоса раздаются из-за душевой занавески, доносясь сквозь шум воды. Когда я, наконец, с усилием открываю глаза, то у кровати сидит не кто-то из близких, и не Майрон. Это Сэдди Фишер. Она наклоняется ко мне. Я даже чувствую запах ее шампуня с ароматом сирени. «Ни слова полиции, пока мы с вами не поговорим», — шепчет она мне на ухо, затем громко сообщает. «Кажется, он очнулся» и отходит в сторону. Меня обступают профессионалы, врачи и медсестры. Они ощупывают меня, что-то замеряют и вместо воды дают ледяную стружку. Это занимает не более 2 минут, но я в состоянии отвечать на их простые, сугубо медицинские вопросы. От них я узнаю, что у меня травма головы, что пуля не задела важных органов, и вскоре я поправлюсь. Затем интересуются, есть ли вопросы. Я переглядываюсь с Эдди. Она едва заметно качает головой. Я, в свою очередь, тоже качаю, отвечая персоналу. Где-то через час, я еще плохо ориентируюсь во времени, я сижу в кровати. Сэдди выпроваживает персонал из палаты. Медики неохотно подчиняются. Когда палата пустеет, Сэдди достает из сумочки миниатюрную колонку, подсоединяет к телефону и включает громкую музыку. «На случай, если кто-то вздумает подслушивать», — поясняет она и подходит к кровати. «И долго я здесь валяюсь?» 4 дня. Сэдди подвигает стул к кровати. «А теперь расскажите, что произошло с самого начала». Я рассказываю, хотя из-за боли утоляющих моя речь спотыкается. Сэдди слушает, не перебивая. Хочется пить. Я прошу еще ледяной стружки. Сэдди выполняет мою просьбу, ложкой отправляя льдинки мне в рот. Когда я заканчиваю рассказ, она говорит: «Водитель, как вы уже знаете, мертв. Один из нападавших, Роберт Лайонс, тоже. Его выбросило через ветровое стекло прямо на столб. Второй, этот Рэй, отделался переломами костей. Поскольку его травмы не были серьезными, он поехал выздоравливать к себе домой, на запад Пенсильвании». Трей делал какие-либо заявления. «В данный момент мистер Лайонс предпочитает не общаться с властями». «Как полиция оценивает случившееся?» «Они пока хранят молчание. Сказали только, что по их заключению горло водителю перерезали вы. Они провели криминалистическую экспертизу. Положение вашего тела, находящегося позади трупа, точное соответствие размера бритвы размеру потайного кармашка на вашей манжете, кровь на ваших руках и так далее. Их утверждения недостаточны для предъявления вам обвинений, но копы знают, кто явился причиной аварии». «Вы им сказали, что братья Лайонс вам угрожали?» «Пока еще нет, это я всегда успею. И потом, если я им скажу, они захотят узнать, по какой причине мне угрожали, понимаете?» «Это я хорошо понимаю». Копы уже нащупывают взаимосвязь между нападением на Тедди Лайонса в Индиане и тем, что произошло в минивэне. «Поскольку вы мой клиент, я не хочу им помогать». «Логично». «Что посоветуете?» «Полиция постоянно торчит в больнице. Они ждут от вас заявления. Я говорила им, что мы не будем делать никаких заявлений». «Я вообще забыл, что со мной было. Травма головы и все такое». «И вы еще слишком слабы, чтобы отвечать на их вопросы», — добавляет Сэдди. «Согласен. Но я хочу поскорее выбраться отсюда. Дома я поправлюсь быстрее и успешнее. Постараюсь это устроить». Сэдди встает. «Вин, мы не поднимали шума. СМИ ничего не знают. Спасибо». «К вам приходили и другие. Хотели пообщаться. Я отговорила их, сославшись на ваше состояние. Но мне было важно, чтобы сначала мы с вами поговорили наедине». Все отнеслись с пониманием. Я киваю. Я не спрашиваю, кто приходил. Сейчас это не имеет значения. «Спасибо, Сэдди. И постарайтесь вытащить меня из больницы». Но это оказывается сложнее, чем я думал. Через пару дней меня переводят из отделения интенсивной терапии в частную палату. И вот здесь-то, в 3 часа ночи, когда я все еще балансирую между бодрствованием, вызванным дозой морфина, и погружением в тяжелую дрему, я скорее чувствую, чем слышу, как дверь моей палаты открывается. В этом нет ничего необычного. Всякий, кому довелось полежать в больнице, знает, что пациентов мучают разными процедурами именно в ночные часы, словно нарочно лишая сна. Если вновь провести аналогию с супергероями, мои чувства, как и у Человека-паука, подают сигналы, отчего я, лежа с закрытыми глазами, знаю, что дверь открыл не врач, не медсестра и даже не полицейский. Я лежу, не шевелясь. При мне нет оружия, и это глупо. Я выбит из привычной формы и потому не могу рассчитывать на силу, быстроту реакции и точный выбор момента. Я осторожно приоткрываю глаза, но из-за наркотического действия болеутоляющих препаратов и ночной поры мое зрение затуманено. Предметы я вижу словно сквозь вуаль. Однако я все же различаю какое-то движение. Я мог бы открыть глаза пошире, но мне не хочется, чтобы вошедший увидел меня бодрствующим. Я вижу мужской силуэт. От первой мелькнувшей мысли у меня учащается пульс. Трей Лайонс. Но теперь я вижу, что этот мужчина слишком крупный. Он стоит в проеме двери. Я чувствую на себе его взгляд и думаю, как быть дальше. Кнопка вызова медсестры. Такие кнопки есть в каждой больничной палате. Но поскольку я не люблю просить о помощи, то почти не слушал объяснений медсестры. Кажется, она протянула провод вдоль кроватного поручня. Так оно и есть. Вот только где находится сама кнопка? Слева или справа? Слева. Я целиком покрыт одеялом, стараюсь незаметно переместить левую руку к кнопке. «Не делайте этого, Вин», — слышится мужской голос. Теперь уже бесполезно притворяться спящим. Я полностью открываю глаза. Мое зрение по-прежнему затуманено. В палате горит лишь тусклый ночник, но его света хватает, чтобы разглядеть у двери крупного мужчину. Очень крупного. Настоящего верзилу. Вижу его длинную бороду и бейсболку на голове. В палату входит другой мужчина. Он в дорогом костюме. Седые волосы зачесаны назад. Это он предупреждал меня не трогать кнопку вызова. Он кивает Верзиле. Тот выходит и закрывает дверь. Седовласый берет стул и подвигает к моей кровати. «Вы знаете, кто я?» — спрашивает он. «Зубная фея?» Шутка не ахти, но Седовласый улыбается. «Меня зовут Лео Стонч. Об этом я уже догадался. Мои люди следили за вами. Да, знаю. Но вы быстро вычислили хвост. Любительский прием, почти оскорбительный. Примите мои извинения», — говорит Стонч. «Что вас связывало с Раем Строссом?» «У него находилась картина, принадлежащая моей семье». «Да, мы слышали. А что еще?» «Это все», — говорю я. «И этим вызваны все ваши вынюхивания». «Только кражи картины?» «Да, только кражи картины», — повторяю я. «Кстати, я не ослышался. Вы произнесли слово «вынюхивание».» Он улыбается и наклоняется ниже. «Нам известна ваша репутация», — шепотом говорит он. «Да неужели? Вас описывают как сумасбродного, опасного человека и вдобавок психопата. И ни слова о моем прирожденном обаянии и сверхъестественной харизме?» Я понимаю всю неуместность моих весьма слабых попыток шутить. Если вам это кажется отталкивающим, обязательно познакомьтесь с Майроном. Но эти неуклюжие шутки служат определенной цели. Вы никогда не должны показывать противнику свой страх. Никогда. Я немало потрудился над своей репутацией человека неуравновешенного и непредсказуемого. Это сделано намеренно. Способность острить в подобные моменты показывает твоим противникам, что тебя не так-то легко напугать. Стонч придвигает стул еще ближе. «Вы ведь разыскиваете Арло Шугармена?» Вместо ответа я спрашиваю. «Это вы убили Рая Стросса?» Как я предполагал, он говорит. «Вопросы задаю я». «А нам обоим нельзя?» Стончу это нравится. Почему? Одному Богу известно. «Я не имею никакого отношения к убийству Рая Стросса. Хотя не скажу, что огорчен его смертью», отвечает он. Пытаюсь прочитать что-нибудь по его лицу и не могу. «Вы ведь знаете, что из-за них погибла моя сестра?» «Да, знаю». «Так где прячется Арло Шугармен?» «Почему вы спрашиваете?» Его глаза темнеют. «Вы знаете, почему». И после этого вы хотите, чтобы я поверил в вашу непричастность к убийству Рая Стросса? Не вы ли мне сейчас говорили, что вас это касается лишь по части кражи картины?» — напоминает Лео. «Да, говорил». Лео Стонч поднимает обе руки ладонями вверх и пожимает плечами. «В таком случае, какое вам дело, кто убил Стросса?» «Надо признаться, Стонч меня подловил». Мы молчим. Где-то за пределами палаты слышится попискивание какого-то датчика. Интересно, как они сумели пробраться сюда? Впрочем, для человека уровня Лео Стонча больничная охрана не препятствие. Когда он нарушает молчание, в его голосе слышится душевная боль. «Она была моей единственной сестрой. Это вы понимаете?» Я жду продолжения. У Софии вся жизнь была впереди. А потом раз, и ее не стало. До этого момента наша мать была счастливейшей женщиной, но потом она каждый день, до самой смерти, плакала по своей дочери. Каждый день. И так 30 лет. Когда мама умерла, все на похоронах повторяли: «Наконец-то она снова будет со своей Софией». Стонч смотрит на меня. «Вы верите в подобные штучки? В то, что моя мать и сестра встретились где-то там?» «Нет», — отвечаю я. «Я тоже не верю. Есть только здесь и сейчас». Он выпрямляется и кладет руку мне на плечо. «Поэтому я спрашиваю вас еще раз. Вы знаете, где Арло Шугармен?» «Нет». Дверь открывается. В палату просовывается голова Верзилы. Стонч кивает и встает. «Когда вы его найдете, обязательно сообщите мне. Первому». «Это не вопрос и не просьба». «Почему именно Шугармен?» — спрашиваю я. «А как насчет остальных?» Лео Стонч направляется к двери. «Как я уже говорил, мне известна ваша репутация. Если у нас дойдет до войны, думаю, вы ухлопаете нескольких моих парней. Но число жертв меня не волнует. Вин, не советую переходить мне дорогу. Цена окажется слишком высокой».